истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История седьмая. Венец безбрачия. Не понимаю, что со мной происходит. От меня в очередной раз уходит любимая. И дело уже не в том, что она уходит. Я уже научился и переживать, и прощать, и приходить в себя, и жить дальше. Дело в том, что это повторяется снова и снова. И каждый раз результат одинаковый. С точностью до слов, до взглядов, до поступков при расставании. В этот раз все дошло уже почти до помолвки. Мы разговаривали о свадьбе, о детях, о жилье. Я так давно уже мечтал о своей семье. И вот она мне сказала: «Извини, я не могу так больше. Я не люблю тебя». То же самое, что и другие до нее. Каждый раз я пытаюсь выяснить, в чем дело. И каждый раз меня уверяют, что дело не во мне, что они просто не любят. Конечно, я тоже далеко не святой. Я тоже уходил от девушек. Но там уж точно не было никаких и намеков на свадьбу. Собственно, и отношения такие были, всегда неполноценные, зависшие. А здесь все нормально, и вдруг вот опять это. Я уже не ропщу по поводу того, что мы расстались с этой девушкой. Но меня убивает эта точная повторяемость ситуации. Она выбивает почву из-под ног, лишает веры в Бога, в будущее, лишает уверенности в себе, лишает смысла жизни. И сейчас я уже не знаю, что делать. Я никогда принципиально не верил в сглазы, порчи и прочую ерунду. Но я уже сейчас на грани того, чтобы идти к так называемым ведуньям или колдуньям за помощью. Ведь я не знаю, как прекратить эту цепочку расставаний. Конечно, может быть, я слишком сильно люблю. Мне 25 лет. Я очень хочу свою семью. Я человек не гулящий. Но все эти качества как раз играют, наверное, против меня, так как все знакомые, лишенные этих качеств, имеют полный успех. А я не могу относиться к любимой, как к собаке, следуя Пушкину. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Я всегда люблю до конца. Я не могу скрывать свои чувства и строить отношения, дозируя внимание и любовь к своей второй половине. Надеюсь на вашу помощь. Олег, 25 лет. Отклики. Прошу прощения за, возможно, заведомую банальщину, которую я собираюсь написать ниже. Прочитав ваше откровение не один раз, я вникла в его смысл. Скорее всего, вы просто не встретили ту единственную. Вот и все. Да, я знаю, звучит малоутешительно и до боли избито, но это так. Раз они сами признаются, что причина не в вас, а в них, в их нелюбви к вам, так в чем же проблема? Насильно, как известно, мил не будешь. Да знаю, Опять банально, но это факт. До недавнего времени я и сама не помышляла о чем-то подобном. Но сейчас могу с уверенностью сказать, что все бывает в этой жизни. А еще не могу не процитировать обожаемую мной притчу про Соломоново кольцо. Все проходит, и это тоже. Так кажется. Так и вы. Не теряйте веру. Все пройдет, уверяю. Вы просто еще не встретили ту единственную. Да-да-да. Вас просто еще не нашел нужный вам человек. Удачи вам и терпения. Постскриптум. Кстати говоря, заведомо планирование семьи не так уж плохо. По крайней мере, у вас уже есть конкретная модель семьи вашей мечты. И будьте уверены, найдется та, которая поможет перенести эту модель в реальность. Юлия, 24 года. Может, вы просто выбираете все время один и тот же тип женщин, которые и ведут себя соответственно. Из личного опыта скажу, что прежде чем найти свою судьбу, я общалась более чем с 10 ребятами, отдавая себя всю любимому человеку. А потом плакала, не понимая, что происходит. Почему это опять не он? Не надо за уши притягивать статистику. Вы еще молодой, у вас все впереди. И я очень вас уважаю за ваше правильное отношение к женщинам. И верю, что когда-нибудь вам попадется ваша единственная настоящая спутница. И вы верьте. Мила, 28 лет. То, что вы задумываетесь о причинах, это очень важно и правильно. Так со временем можно и до ответа докопаться. Скорее всего, этих ответов будет очень много. Например, эти женщины чего-то в вас не находят. Может быть, какого-то родства душевного. А может, они ищут человека, способного разжечь их страсти. Нужно внимательнейшим образом посмотреть на человека и понять, чего же он хочет. Причем, если спросить, то он сам может вас запутать. Мало кто понимает, чего же ему нужно. Но если уходят, железно, что свою нужду с вами они не удовлетворяют. Только не ходите к гадалкам. Они запутают вас и добавят проблем. На Бога тоже роптать не стоит. Может быть, эти женщины вам совсем не подходили и не составили бы вашего счастья. Желаю выбирать какие-то еще жизненные цели, кроме поиска спутницы жизни. Так оно вернее. Счастливо. Оленька, 36 лет. Если уж девушки не сказали, что тебе нужно в себе исправить, нам еще труднее. Мы судим только по твоему письму. Но вот в твоем письме я заметил, что ты дважды говоришь о том, что слишком сильно любишь и не скрываешь свои чувства. Пушкин, конечно, не тот человек, которому нужно следовать в вопросах отношений. Не нужно играть, но есть две ошибки, которые, возможно, ты и подразумеваешь под «слишком сильной любовью», в кавычках. Первое – зависимость. Может быть, ты в этих отношениях зависимый человек. И второе – надоедливость, занудство. Противоположное положительное понятие – бережность. Нужно всегда быть осторожным, бережным, как в первый день любви. Брат, 39 лет.